Глава вторая. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Пошевелился и охнул, схватившись за голову. Очнулся. Сильные руки Славомира поддержали меня. Где мы? Вопрос вырвался непроизвольно, потому что я уже вспомнил все и застонал от бессилия. Артур, теперь я остался совсем один в этом чужом, непонятном и страшном мире. Там, куда отступили, в подземелье. Вход завален наглухо, произнес невидимый Славомир. Я нащупал стену и осторожно поднялся. Голову саднило, на макушке появилась здоровенная шишка. Я, осторожно ощупав ее, почувствовал под пальцами какую-то вязкую массу. Скоро пройдет. Похоже, Славомир видел в темноте не хуже кошки. Я смазал твою рану. Хорошо еще, что моя сумка уцелела. Ну да ладно. Делать здесь больше нечего. Нужно идти. Куда? Куда-то же этот ход ведет? Я на ощупь добрался до обвала, наткнулся на огромную глыбу. «Не получится», — хладнокровно прокомментировал мои попытки Славомир. «Будем искать другой выход. И побыстрее. Может быть, еще успеем помочь Артуру?» «Нет», — я помолчал, потом добавил. «Если он не встал сразу, то уж не встанет никогда». Странная уверенность. В голосе ведуна прозвучало недоумение. «Ну да тебе виднее. Идем». В липкой тьме подземелья неожиданно вспыхнула искорка. За ней еще одна, и через мгновение цепь, висевшая на груди Славомира, засияла ровным, немигающим светом. «Не бойся!» — голос ведуна был совершенно спокоен. «В твоих землях о подобном, наверное, не слыхивали. Ну, а для нас это обычное дело». Я промолчал. Осторожно пошел неведомо куда. Что еще оставалось делать? Артура больше нет. Доспехи, на совесть сработанные мастерами 22 века, остались ржаветь на дворе Ахардарума. С моим временем меня связывает только браслет возврата. На нем две клавиши. Бирюзовая — плановый возврат и рубиновая — тревога. Спасите наши души. Нажать ее — и в мгновение ока я окажусь в институте. А что дальше? Другим придется все начинать сначала. Ведь я только прикоснулся к загадке, чуть-чуть приподнял завесу, укрывающую тайну. Постепенно глаза привыкли к темноте. Я стал отличать проход от стен и даже рассмотрел, что Славомир держит в правой руке обнаженный меч. Опустил руку на пояс и наткнулся на рукоятку своего оружия. Я вложил его в ножны. «Думаю, что меч еще тебе пригодится», — тут же отреагировал Славомир. «У тебя что, глаза на затылке?» — поинтересовался я, стараясь замаскировать недовольство. Ясновидение моего спутника не то чтобы пугало, но, в общем, чувствовал я себя рядом с ним не совсем уютно. «Нет», — усмехнулся почти невидимый ведун. «К сожалению, нет». Я отмолчался, да и Славомир не поддержал разговора. Так, молча, в тишине, нарушаемой только нашими шагами, да редким звоном срывающихся с потолка капель, мы пробирались этим чертовым подземельем часа полтора. В общем-то, путь не был трудным. Но я все время помнил о всадниках, проехавших здесь перед нами. А как, кстати, они умудрились пробраться? Проход был достаточно широк, но потолок нависал над самой головой, то и дело приходилось нагибаться. Лошади явно не пройти. «Отдохнем», — Славомир устало опустился на землю. Я ощупал пол подземелья руками, нашел место по суше и тоже сел. И снова гнетущая тишина придвинулась со всех сторон. Прервал ее Славомир. «Я хотел задать тебе один вопрос», — — негромко произнес он. — Спрашивай. Что еще я мог ответить? — Артур не человек? — Вот тебе раз. За все время нашего путешествия никто ни в чем не заподозрил Артура. Что сказать? Солгать? Но будет ли от этого прок? Сказать правду? Но как объяснить словомиру необъяснимое? С чего ты взял? Наивная уловка, попытка потянуть время. Я спросил о том, что меня сейчас очень интересует, и хочу получить прямой ответ. Почему? Объясню позднее. Лгать я не стал. Нет, Артур не был человеком. А кто он? Как тебе объяснить? Ну, если хочешь, он был машиной. Как коляска, карета, арбалет, что ли? Не могу, нет в вашем языке таких слов. Я понял, холодно заключил Славомир и как точку поставил. Нежить. При чем здесь нежить? Вяло возразил я. Просто механический слуга. Я видел, что он прислуживал тебе, согласился ведун. Но, наверное, не это было главной его задачей. Ты прав, подтвердил я. Главное состояло в том, чтобы защищать меня. Тебя? Человека? Удивился Славомир. А что в этом странного? Ты же видел, как он бросился на этого монстра? Это меня и смутило, туманно пояснил ведун и вновь спросил. Скажи, куда вы ехали? Это уже второй вопрос, огрызнулся я. Ну да ладно. Наверное, пора и вправду объясниться. Похоже, ты именно тот человек, который может мне помочь. Но потом у меня тоже будут вопросы. Я отвечу, тут же прозвучало из темноты. И я рассказал Славомиру все. Вернее, почти все. География события, тем более время действия, роли не играли. И я их опустил. Естественно, не рассказал правду и о себе. Все равно не поймет и не поверит. Мне и самому легче было представлять, что нас с ведуном разделяют, пускай огромные, но все же измеримые пространства, а не бездны лет. «Я хотел бы увидеть это кольцо», — попросил Славомир. «Держи». Ярко вспыхнул диск, закрепленный на цепи ведуна. И я увидел напряженное лицо Славомира, внимательно изучавшего роковой перстень. Потом свечение снова померкло. «Что скажешь? Теперь пришел мой черед спрашивать». «Возьми», — Славомир нащупал мою руку и вложил в нее кольцо. «На своем веку я повидал немало подобных вещиц. Ну а сегодня мы видели того, кто их создал. Вернее, то, что от него осталось. Тот мрачный король, загнанный вглубь сознания ужас, вновь поднялся во мне. Да, он. Морхольд, владыка этого мертвого государства. Видишь ли, люди не всегда были на земле. Жизнь была и до нас, как будет и после того, как мы уйдем. Разные существа дышали этим воздухом. Были среди них и совсем безмозглые, и те, кто обладал разумом. Потом пришли люди, а еще позднее появился ужас. Впрочем, может быть, он существовал всегда и только спал, ожидая прихода людей. Не знаю. Древние легенды говорят, что его разбудил Морхольд. Разбудил и стал его рабом. Хотя сам до конца думал, что это ужас служит ему. Так часто бывает. Своим вассалам Морхольд раздавал такие перстни и другие вещицы. В них замурована частичка ужаса, а вместе с ней на волю вырывается смерть. Тебе понятно, о чем я говорю? Понятно. Рассказывай дальше. Ну вот, а еще Морхольд создал нежить, своих самых верных, самых страшных слуг. Тебя ничего не удивило, страшилище, которое напало на нас в Ахар-Даруме. Кроме внешнего вида, конечно. Я вспомнил недавнюю схватку и снова содрогнулся. Лучше бы спросил, что меня не удивило, хотя... Знаешь, оно было совсем рядом, но не было запаха зверя. Я не почувствовал его дыхания, и крови не было. «Верно», — удовлетворенно отозвался Славомир, — «все верно. Ведь это была нежить. Ее существование поддерживается частицей ужаса, заключенной в телесную оболочку. Обычное оружие против нежити практически бессильно. В лучшем случае может задержать ненадолго. А это был Кайрот, самое страшное из чудовищ, созданных Морхольдом. Оно одно могло уничтожить целую страну. Но ты справился с ним довольно легко? Не совсем я, усмехнулся ведун. Вернее, я и мой меч. На земле таких немного, и нежить им не страшна. Что же в нем особенного, — поинтересовался я. Он выкован в лунную ночь гномами из стали, расплавленной в пламени дракона. В металл добавлено серебро, но не то, из которого люди делают украшения, а настоящее, истинное. Крохи его встречались в древние времена в серебряных рудниках, а сейчас, пожалуй, не осталось и крох. Но и это не все. 40 сороков, наговоров наложено на этот меч. Они известны далеко не всем ведунам. И только в их руках меч имеет настоящую силу. Подожди, перебил я его. Ты говоришь, дракон, гномы, но ведь они тоже нежить. Ты не понял. А может быть, я и не все объяснил, ответил Славомир. Я ведь сказал, что на земле с незапамятных времен жили разные. Гномы, русалки, эльфы, драконы и многие другие обитали здесь задолго до человека. Людей они не любят, это верно, но никогда не делают им зла. Мелкие шалости — дело другое. Да и то сказать, за что им нас любить. Человек ведь всюду ведет себя как дома, разрешения не спрашивает. Вот они нас и сторонятся. Но ужас и их враг. А нежить — это другое. Цель у нее одна — уничтожать все живое и прежде всего человека. Оборотни, упыри, волколаки — все это мерзкие порождения Морхольда. Поэтому я и удивился, когда ты сказал, что не человек Артур служил тебе. Ты не из слуг ужаса, это я бы сразу почувствовал. Разные людей сторонятся. Нежить нас ненавидит. Непонятно. Поэтому ты к нам и присоединился, невесело усмехнулся я. Да, Артура я сразу разгадал. Да и не я один. Вы еще и дня не проехали по этим дорогам, а мне уже все про вас рассказали. Кто? Ну, мало ли. Славомир коротко рассмеялся. Люди, леший, русалочка. Мне все доверяют. Враг-то у нас общий. А что такое ужас? Я ощутил его дыхание, честно говоря, не хотел бы почувствовать его вновь. Но что он представляет из себя? Или правильнее спросить, кто он? Не знаю, — тихо ответил Славомир. Никто никогда не видел ужаса, кроме Морхольда. Древние легенды гласят, что ужас спит уже многие тысячелетия. И то, что мы ощущаем, — это лишь жалкая тень беспросветной тьмы, готовой обрушиться на мир. Морхольд пытался разбудить ужас. Но и он не представлял истинной опасности своей затеи. Я знаю лишь одно. Ужас — не выдумка, не символ, а существует в яве. Значит, главная задача ведунов — борьба с нежитью, — сказал я. Не с нежитью, с ужасом. Славомир замолчал, словно раздумывая. Ладно, слушай. Дело в том, что Морхольд — сын моего народа. Когда-то он был первым мудрецом, постиг тайны, скрытые от других людей. А погубило его еще при жизни то, что часто губит человека — жажда власти. Ну вот, так что стереть с лица земли ту мерзость, что породил Морхольд, нам завещали отцы и деды. И до тех пор, пока завет не выполнен, нет покоя ни им, ни нам. Ну, а если не успеем сами, передадим древний завет своим детям. Еще есть у тебя вопросы? От вопросов у меня голова раскалывалась, но я произнес первое, что пришло на ум. Ты сказал, что Морхольд мертв, но ведь мы его сегодня видели. Не его призрак, тень зла, а не само зло. Отголосок ужаса, а не сам ужас. 3 века назад наше войско разрушило Ахар-Дарум. Много славных воинов пало в битве, прежде чем был убит Морхольд. Но перед смертью он успел укрыть ужас. Да так, что за все эти годы мы не нашли его следа. А мы ищем. Ищем так тщательно, что, казалось бы, песчинку в океане нашли. И нет нам покоя, потому что живы еще создания Морхольда, потому что знаем мы, чем грозит людям ужас. Но почему вы все делаете одни, не расскажете другим все это? Кому? Горечь прозвучала в голосе ведуна. В те незапамятные времена, когда возник мой народ, мир был иным. Разные жили, да и теперь живут в мире с природой, им подвластны многие тайны. Но их время ушло. Мир человека иной, его оружие — логика. Хорошее, верное оружие, но единственное. А мы стоим где-то посредине между разными и человеком. Мы люди, но и разные нам близки и понятны. Нам не верят, считают колдунами, слугами дьявола. Если где-нибудь появляется ведьма или оборотень, люди ищут ведуна, но столь же охотно отправляют нас на костры, во имя своих богов. Ведь и ты не можешь поверить в мой рассказ, сопротивляешься ему изо всех сил. Непонятное легче всего отвергнуть, объявить нелогичным, а значит и несуществующим. Ладно, пора идти. Подожди. Я не мог не задать еще один вопрос. Кто ехал рядом с Морхольдом, та красавица? Красавица? Славомир яростно скрипнул зубами. «Это Каргона, ведьма. Хотя она-то называла себя феей ночных теней. Самая верная помощница Морхольда и самая, пожалуй, страшная. Ей были известны многие кошмарные тайны. При битве у Ахар-Дарума ее не было, а потом сгинула, пропала куда-то. Если бы умерла, то мы бы узнали». «Но ведь ты сам сказал, что там, в замке, был лишь призрак Морхольда, не понял я». «Да, но именно это и странно. Известие о смерти Каргоны мы, как я уже сказал, пропустить не могли. Если она жива и вдобавок нашла способ встретиться с тенью Морхольда, времена предстоят страшные. Значит, ужасу надоело отлеживаться в берлоге. И он снова зашевелился, сам ищет выход на волю, собирает своих рабов. Думаю, и Кайрот появился не случайно. Много лет о нем никто не слышал. Но ведь ты его убил. Да, жестко произнес ведун, но Кайрот всего лишь нежить. Соперник не самый опасный. И снова мы шли, осторожно нащупывая дорогу во мраке подземелья. Ход опускался, и под ногами мерзко хлюпала грязь. Пару раз пришлось пересекать достаточно глубокие и чертовски холодные ручьи. Черная вода тускло отражала свет необыкновенной цепи, по поверхности которой скользили жадно распахнутые рты маленьких водоворотов. Затем ход повел вверх, под подошвами хрустко заскрипел песок, скрюченные корни деревьев выпирали из стены потолка, цеплялись за волосы и одежду. Потом снова начался спуск и опять подъем. Ход извивался, как тело огромной змеи. Порой мне казалось, что мы и впрямь находимся в ненасытной утробе проглотившего нас чудовища. Славомир молчал. Не начинал разговора и я. Голова раскалывалась и от удара, и от совершенно ненормальных и невозможных мыслей. Король-призрак, магия, нежить, 40 сороков, наговоров. Господи, в это невозможно поверить. Чушь, ересь, сказки далекого детства. Но ведь я сам видел привидения. В битве с одним из них погиб Артур. Так, может быть, все это правда? Только правда непривычная и оттого неприемлемая. Когда-то, и не так ведь давно, и телепатию, и биополя, да мало ли что еще, объявляли шарлатанством. Может быть, и правда, на Земле живут сказочные для нас, но совершенно реальные мыслящие существа, разные, как назвал их Славомир. Но почему мы тогда ничего не знаем о них? Или просто не желаем знать? И как поступать мне, разведчику далекого 22 века, в этом невероятном, но таком реальном мире? Не давало покоя еще одно обстоятельство. В дальнем космосе мне не раз приходилось испытывать страх. Испытывать и преодолевать. Чувство это свойственно человеку. Ничего не бояться, только ненормальное. Но такого ужаса, захлестывающего волной, лишающего рассудка, я не испытывал никогда. Дважды в замке Гюстава и Вахардаруми я едва удержался на самой последней грани. Хороший разведчик. Я ругал себя последними словами, разжигая злость, а вместе с ней и уверенность, что могу не поддаваться, должен, обязан, черт возьми. Держится же Славомир, хотя ему приходится, ох, как нелегко. Ход резко изогнулся, потом еще раз, еще, и вдруг моего лица коснулась волна воздуха, невероятно чистого и свежего после затхлого подземелья. Тускло засветилась какая-то полузасыпанная щель. Славомир, не раздумывая, втиснулся в нее, я последовал за ним. И через мгновение выбрался на волю. Подземное путешествие кончилось. Робкий рассвет поднимался над лесом. Подала голос какая-то пичуга, ей ответила другая. «Птицы! Значит, мы выбрались из мертвого королевства Морхольда?» Иней лежал на траве, серебрил опавшие листья. Огнисто сверкали грозди спелой рябины. И вот уже первые солнечные лучи коснулись верхушек деревьев. А я дышал полной грудью и упоенно глазел вокруг, словно эта картина осеннего леса была первой в моей жизни. «Плохо!» — голос подошедшего Славомира вернул меня к действительности. «Что?» «Я осмотрел окрестности и, впрочем, взгляни сам. Щель, из которой мы выбрались, таилась под крутым боком огромного валуна, не дать не взять нора лисы или барсука. Даже песок вокруг разбросан ровным широким кольцом. А на песке четко отпечатались следы босых человеческих ног. Они уходили от выхода из подземелья в лес. Местами трава была еще примята. Я поставил рядом со следами ногу, надавил. След босых ног был гораздо меньше. «Понял?» — поинтересовался Славомир. Я ничего не понимал и не стал скрывать этого от ведуна. «Это значит, что ведьма жива», — терпеливо разъяснил он. «Призраки следов не оставляют. Каргона выбралась из подземелья и ушла по своим подлым делам. А если учесть, что перед этим она побывала в обществе Морхольда», Славомир скрипнул зубами. «Но почему она, если на самом деле жива, не обратила на нас внимания в замке?» — удивился я. «Очень просто», — рассеянно заметил ведун. «Они были в другом времени, и нас для нее попросту не существовало». «Проклятый Морхольд! Неужели он обучил ее и этому? Чему?» «Переходу по реке времени. Немногим мудрецам доступна эта тайна». «Он знал. А теперь знает и Каргона». «Плохо. Очень плохо». «Хуже некуда, на всякий случай», — согласился я. «Значит, и временные переходы для этого века не секрет». «Дела». «Идем», — решительно объявил Славомир. «Попробуем догнать ее. Едва ли это удастся. Следы покрыты инеем, значит, она нас намного обогнала. Но да делать нечего. Если бы хоть примерно определить, куда она направилась. Хорошо еще, что места здешние мне знакомы. Но кто мог подозревать, что от этого камня ведет ход прямиком в Ахар-Дарум?» Часа через три Славомир след потерял. Поднявшееся солнце растопило иней, высушило траву. Вдобавок стадо диких кабанов, разыскивавших желуди, пропахало поперек нашего пути широченную полосу. Мы далеко углубились в лес, причем изрядно забрали к западу. Я сидел, прислонившись спиной к дереву, и наблюдал за Славомиром, который, извергая яростные проклятия, упорно обследовал огромную поляну. Дело, по моему разумению, было абсолютно безнадежным. Наконец ведун выдохся и устроился рядом со мной. И снова потянулось молчание. Славомир напряженно размышлял о чем-то. А я? Чем мог помочь ему я? «Голоден?» — вопрос прозвучал неожиданно. Я мог спокойно продержаться еще пару суток, о чем и сообщил ведуну. «Ну и прекрасно. Все равно у нас ничего нет», — подытожил Славомир. «А охотиться некогда. Голова зажила?» «За этой гонкой я, честно говоря, забыл о ране, тем более, что еще в подземелье сумел пару раз сконцентрировать волю на самолечение. И это хорошо». Славомир испытующе посмотрел на меня и выдал: «Анжей, сейчас мне придется заняться одним делом. Люди его очень не любят. Я имею в виду так называемое колдовство. Мне нужно получить совет. В общем, сам увидишь. Не испугаешься? Валяй», — разрешил я. «Интересно даже». Имя свое я сообщил ведуну во время последнего привала. Правда, переиначил его зачем-то на польский лад. Может, я поступил вразрез с требованиями этого века, не знаю. Должен же он был как-то обращаться ко мне. Благородный рыцарь хорошо лишь для старинных романов. Несколько минут Славомир бродил по поляне, срывал какие-то травы, выдернул с корнем маленький колючий кустарник, осмотрел, недовольно отбросил в сторону, нашел другой. Этот, похоже, его удовлетворил. Собрал кучу листьев, несколько сухих веток, извлек из сумки кресало, осторожно развел маленький костер, щедро присыпал веселые язычки пламени каким-то порошком. Странно. Легкий ветерок то и дело пробегал по поляне, но тоненькая струйка дыма от костерка тянулась вертикально вверх, не колеблясь под порывами воздуха. Что-то негромко приговаривая, Славомир возложил на костер собранные травы кустарничек. Потом выпрямился, встал над огнем, взял в руки меч. Рукоятка на уровне груди, льдистое лезвие касается пляшущих язычков пламени. «А эмеон де лигнивия локтас, сердена эмеон талла», — нараспев протянул ведун и вдруг резко выдохнул. «Торро!» Из костра ударил столб дыма, но не улетел к вершинам деревьев, а замер, уплотнился. И я увидел, как в нем прорисовывается, становясь все более четкой, фигура человека. Чертами лица человек этот чем-то напоминал Славомира, но был гораздо старше. Седая тщательно ухоженная борода опускалась на грудь, серебристые пряди волос стекали на плечи. «Здравствуй, брат», — произнес Славомир. «Приветствую тебя», — чуть наклонил голову старик. «Что заставило тебя, брат, вызвать меня в неурочный час?» «Знание», — спокойно ответил ведун. «Новое знание и очень тревожное. Каргона жива. Она встречалась в Ахр-Даруме с призраком Морхольда, и я потерял ее след». «Воистину страшное известие принес ты, брат». Лицо старца омрачилось. «Похоже, мудрые были правы, и проклятая ведьба знает, где укрывается ужас. Сегодня же вечером я соберу мудрых и посоветуюсь с ними. Но ждать нельзя». «Ждать нельзя», — эхом отозвался Славомир. «Где ты находишься?» — спросил старик. «В двух днях перехода от Эсгарда. Думаю, что правильнее всего идти туда, расспросить людей». «Эсгард», — старик пожевал губами. «Вчера один из братьев сообщил, что там тревожно. Полчища волколаков стекаются к городу. Брат видел огромную стаю нетопырей-убийц». «Тем более нужно пробираться в Эсгард», — отреагировал Славомир. «Ты прав», — согласился старец, — «спеши. Я извещу всех братьев, чтобы они торопились тебе на помощь. Быть может, время сжалилось над нами, и ты напал на верный след». Дым стал редеть, но старик обвел глазами поляну и, наконец, заметил меня. Фигура снова уплотнилась. «Кто с тобою, брат?» — в голосе звучала тревога. «Человек», — Славомир говорил очень спокойно, — «необычный человек, но я ему верю». Старик отозвался не сразу. «Решай сам, но будь осторожен. Ты уверен, что этот человек пойдет за тобой?» «Он пойдет со мной», — поправил старца Славомир, — «пойдет до тех пор, пока сможет выдержать. У него с ужасом свои счеты». «Ну что ж», — согласно склонил голову старик, — «тебе виднее. Знай, что мы спешим тебе на помощь. Если сможешь, дождись братьев. Нет, действуй сам и постарайся сохранить знания. Очень постарайся». «Спасибо, брат», — произнес Славомир. «Прощай». «До встречи, брат. До встречи, человек». Старик пристально посмотрел мне в глаза, и дымная фигура растаяла в прозрачном осеннем воздухе.